Он умер задолго до введения христианства в Норвегии. Так уж не его вина, что он остался язычником. Людям не нравились эти затеи Лавренса, сына Бьёргюльфа. Хорошо ему, раз у него есть средства купить себе защиту в ином месте. Она, видно, столь же действенна, ибо прежняя крестьянская удача не покидает Лавренса. Но еще вопрос, не отомстит ли за себя тот народ, когда здесь, в усадьбе, появится новый хозяин, менее благочестивый и не такой щедрый ко всему церковному, и маленьким людям было много дешевле отдавать прежним то, что те привыкли получать, чем вступать с ними в ссоры и всецело держаться священников. Впрочем, было еще не ясно, как обернется дело с дружбой между Йоренгордом и церковной усадьбой, когда отца Эйрика не станет. Священник стал теперь стар и плох, так что ему пришлось завести себе помощника. Сперва он говорил с епископом о своем внуке Бентейне, сыне Йона, но и Лавранс тоже поговорил с епископом, который был его другом еще с прежних времен. Люди сочли это неправильно. Правда, молодой священник немного приставал к Кристин, дочери Лавранса, в тот вечер и, может быть, напугал девчонку. Однако, кто знает, не сама ли она вызвала парня на такую дерзость. Ведь впоследствии обнаружилось, что Кристин вовсе уж не была такой застенчивой, какой казалось. Но Лавранс всегда слишком доверял своей дочери. Просто на руках ее носил, словно она была какой-то святыней. Поэтому на некоторое время между отцом Эриком и Лавренсом пробежал холодок. Но потом появился этот отец Сульмюнд, и он немедленно затеял раздоры с приходским священником из-за какого-то земельного участка, который не то принадлежал к церковным угодьям, не то составлял личную собственность Эрика. Лавренс лучше всех жителей прихода знал о сделках, совершенных на землю с незапамятных времен, и его свидетельство решило судьбу спора. С тех пор они с отцом Сульмюндом не были друзьями. Но зато отец Эрик и старый дьякон Эудюн теперь, можно сказать, почти что жили в Йоренгорде, ибо они являлись туда ежедневно и вечно сидели с Лавренсом, жалуясь на всякие несправедливости и докуку, которые им приходилось терпеть от нового священника, и притом их обслуживали так, словно это были два епископа. Кристин кое-что слышал об этом от Боргара, сына Тронда из Сюндбю. Жена его была из Трондхеймской области, и Боргар неоднократно гостил в Хьюсабе. Тронд Еслинг умер несколько лет тому назад. Его смерть никого особенно не огорчила, ибо он был, скорее всего, как бы выродком в старом роду. Жадным, упрямым и болезненным, один лишь Лавренс уживался с Трондом, потому что жалел Шурина, а еще больше Гюдрид, жену его. Теперь обоих их не было на свете. И все четверо сыновей их жили вместе в отцовской усадьбе. Они были способные, отважные, красивые люди, так что народ считал это изменением к лучшему. Между ними и мужем их тетки в Йоренгорде была большая дружба. Лавренс ездил в Сюндбю раза два каждый год и вместе с молодыми людьми охотился в западных горах. Но Боргар говорил, что прямо неестественно, до чего Лавренс и Рагнфрид мучат себя теперь покаянием да благочестием. «Вот он хлещет в посты, все так же лихо, отец твой, но с ковшами и полными пива уже не беседует с прежним добрым и сердечным расположением, как раньше когда-то», — рассказывал Боргар. «Никто не может этого понять. Ведь нельзя же предполагать, что Лавренсу нужно искупить какой-то тайный грех. И, насколько людям известно, ни одно дитя Адама верно не прожило такую христианскую жизнь, как он, кроме разве Господних святых». Глубоко в душе Кристин шевельнулась смутная догадка, почему ее отец, прилагая такое старание, чтобы подойти все ближе и ближе к Богу, но она не посмела продумать эту мысль до конца. Ей не хотелось признаться, что она заметила, как изменился отец. Не потому, что он так уж состарился, Он держался все так же прямо, и осанка его была по-прежнему стройной и красивой. Волосы сильно поседели, но это не бросалось в глаза, потому что Лавранс всегда был таким светловолосым. И все же в ее памяти вставал образ молодого, ослепительно красивого человека. Здоровая округлость щек на узком продолговатом лице, чистый румянец кожи под солнечным загаром, красные полные губы и глубокие уголки рта. А теперь его мускулистое тело высохло, и от него остались только жилы да кости. Лицо побурело и заострилось, а в уголках рта образовались узелки мускулов. Да, теперь он уже перестал быть молодым человеком, хотя, с другой стороны, был не так еще и стар. Спокойным, рассудительным и задумчивым Лавранс был всегда, и Кристин знала, что он с самых своих детских дней с особым рвением следовал христианским заветам, любил церковные службы и молитвы на языке римлян и посещал церковь как место, где находил себе лучшие удовольствия. Но все же все чувствовали, что смелый дух и радость жизни широкими и спокойными волнами вздымаются в душе этого тихого человека, а теперь что-то как будто унесло из его души отливом. Кристин видела его пьяным всего лишь один и единственный раз, с тех пор, как приехала домой, в один из вечеров на свадьбе в форму. Тогда он пошатывался и с трудом ворочил языком, но не был особенно весел. Она помнила со времен своего детства, как на пирах, по большим праздникам или в гостях. Ее отец хохотал во все горло и хлопал себя поляшком при каждой шутке, предлагал тянуть канат или бороться всем мужчинам, известным своей телесной силой, испытывал лошадей и пускался в пляс, и если держался на ногах не твердо, то сам смеялся больше всех, сыпал подарками и излучал на всех потоки добродушия и дружелюбия. Она понимала, что ее отец нуждается в сильном опьянении, в промежутке между упорной работой, строгими постами, которые он держал, и тихой домашней жизнью с своими родными, видевшими в нем лучшего своего друга и поддержку. Она чувствовала также, что у ее мужа не было никогда такой потребности напиваться, потому что он мало обуздывал себя, даже бывая совершенно трезвым, и неизменно следовал любым своим побуждениям, не раздумывая долго над тем, что правильно или что неправильно, или что люди сочтут добрым обычаем и какое поведение назовут разумным. Эрленд был самым умеренным человеком в питье крепких напитков, какого только знала Кристин. Он пил для утоления жажды и ради общества, не придавая этому значения.